Глава 7. «Жди здесь», — сказал я Руону, когда мы оказались перед небольшим трактиром на одной из центральных улиц Варандера. «Либо можешь прогуляться немного, я найду тебя позже». «Вы уверены, что мне не стоит пойти с вами?» Я кивнул и похлопал его по плечу. «Да, иди. Купи себе что-нибудь из сладостей и отдохни». Руон нехотя кивнул и пошел прочь. Прошел сотню шагов и обернулся, словно ожидая, что я передумаю, но в конце концов растворился в толпе. Понятия не имел, как пройдет встреча, так что решил подстраховаться. К Горезу, в отличие от его товарища, у меня не было особой неприязни, ведь он не выдал Юл, хотя мог бы. И ведь я до сих пор не знаю, разыскивает ли Вечная Божественная Гвардия Юл-Эй по поручению Лорда Справедливости. Трактир внутри был не самым приятным. Запах перегара и дым курительных трубок неприятно резал нос, но я постарался не обращать на это внимания. Прошелся по первому этажу, затем поднялся на второй и быстро нашел уединенное место, о котором сообщила мне Нидия. Горес, как обычно, выпивал, не обращая ни на что внимания. И лишь когда я сел напротив, он тихо произнес, не поднимая глаз: «Прости, друг, но мне не нужна компания». И тем не менее я счел нужным, что нам стоит поговорить. Наконец он поднял взгляд, прищурился и издал странный звук. Не то хмыкнул, не то крякнул, не то кашлянул. «Ты!» «Он самый. Сильно изменился». «Не без этого», — кивнул я. «А вот ты остался все таким же, разве что седины в волосах стало больше». И действительно, его темные, длинные и непослушные волосы теперь были скорее серыми, чем черными, да и в короткой бороде хватало седых волосков. «Что ты тут забыл, парень? Разве ты не должен сейчас быть где-то далеко?» Временно вернулся, по некоторым обстоятельствам. Горес тряхнул головой и провел рукой по лицу, пытаясь немного снять опьянение. Он и раньше много выпивал, но обычно это его словно не трогало. А сейчас все было иначе. Еще одно из последствий того, что у него чуть было не забрали Хатхей. Горес засунул руку в пространственный карман, вытащил оттуда какую-то пилюлю и бросил ее в рот, разжевал, и его взгляд за считанные секунды стал гораздо яснее. «Лорды! А мне ведь на какой-то миг стало казаться, что ты мне видишься, парень!» «И часто тебе мерещатся собеседники?» «Случается. Правда, обычно они столетия как мертвы», — буркнул он себе под нос, окончательно приходя в себя. Я же попытался представить себе, каково это — выпивать в компании мертвеца, и как-то стало совсем невесело. «Так зачем ты вернулся? Тебе нельзя тут быть. Мы с Дорманом благодарны тебе за спасение, но Ромея больше нет, а новый надзирающий, если узнает, что ты тут, прикончит тебя. Ну, или попробует». Горес прищурился, видимо, попытался считать мое возвышение и уважительно хмыкнул. «А ты стал очень сильным, парень, хотя я в этом не сомневался. У тебя талант». «Что значит контора нет?» «Он снят с должности за самоуправство. И дело даже не в том, что он устроил на экзамене с сектантами, а в том, что мы с Дорманом чуть не погибли. А Горвей устроил то, что устроил. Сейчас он под стражей в небесной столице, и неизвестно, чем все закончится. А вы с Дорманом?» «Служим новому надзирающему, хотя он тот еще мудак, если говорить честно». «Он тоже один из непорочных, вроде вас, или...» «Нет, он простой человек. Агвин Сул из дома Сул. Выскочка, но достаточно сильный, чтобы с ним считались», — буднично ответил Горес. «И что будет с Ромеем Контором в итоге?» «Кто знает?» — он пожал плечами. «Ситуация для него выходит скверная, но полагаю, что в итоге его освободят. Хотя и не скоро. Десяток-другой лет заключения, и он вернется. В Вечной Божественной Гвардии проблема с кадрами, и речь не только про эту провинцию, но и вообще про все». «Я заметил, в некоторых фактически царит анархия», — кивнул я. «Тут так усердно борются с демоническими сектами, плодят ордена, а там...» — махнул в сторону хребтом Есть земли, где демонические секты ничего не боятся. Издержки огромной территории. У Вечной Божественной Гвардии есть более важные обязанности, чем улаживать конфликты между воинами. И плевать, сколько низкоранговых воинов погибнет в междоусобицах, главное, чтобы воинам из небесной столицы было чем питаться. Немного съязвил я, слыша его слова. Но я понимаю, бездна. Он как раз в этот момент собрался выпить, но внезапно замер, удивленно уставившись на меня, после чего поставил рюмку на место. Неожиданно. Про это даже в небесной столице знают далеко не все. Ты бывал там? — поинтересовался я. Да, очень-очень давно. Еще до того, как вокруг этой дыры появились крепостные стены, а лорды стали создавать армии для борьбы. И сражался с монстрами, которые оттуда вылезали. И, уверяю, ты ни с чем подобным не сталкивался. Это не демоны, не демонические практики. Они скорее похожи на нас, на непорочных, только другие, более опасные. Но если враг настолько силен, то почему небесная столица намеренно отделяет себя от других витков? Говорят, что второй виток вообще мертвый, и он больше всего похож на наши хребты. Он гораздо более суров. Ваши хребты не идут ни в какое сравнение со вторым витком. Гарес покачал головой. Я немного не об этом, прервал я его. Я о том, что почему Вечная Божественная Гвардия так наплевательски относится к внутренним виткам. Там же такое количество могучих воинов. Могучих, усмехнулся он. Какая сила у самых сильных воинов, которых ты встречал во внутренних витках? Я на миг задумался. Смотря о ком речь, но главы встреченных фракций на уровне пятой ступени. Пятая ступень — это примерно пятый виток. Каждый виток имеет что-то вроде естественного барьера возвышения. Не такого жесткого, как во внешних витках, но тем не менее. Лишь в небесной столице фактически нет лимита силы, но там другие проблемы. Его слова откровением для меня не стали. Я подозревал что-то подобное и раньше. С каждым витком количество энергии в воздухе становится выше и, соответственно, проще возвышаться. Воин в пятом витке не теряет энергию, как в первом, становясь сильнее. Тот же Мирион не становился сильнее, но для того, чтобы двигаться дальше, открывать новые узлы силы, с каждым разом будет требоваться все больше энергии. Рано или поздно воин просто упрется в естественный барьер возраста. И для самых талантливых воинов пятого витка это пятая и шестая ступени. Но я не думаю, что это работает также для четвертого и выше, иначе в небесной столице было бы огромное количество людей, соизмеримых с лордами силой. А это не так. Самые могучие воины первого витка — это вторая и третья ступени. Лишь лорды на первой. А их знают поименно, и каждому из них сотни лет. «Не все так просто, как ты думаешь, парень!» Гарес откинулся на стуле и внимательно посмотрел мне в глаза. «Знаешь, какое количество воинов сражается с монстрами бездны из всех жителей небесной столицы?» «Не имею представления. 2 миллиарда населения, минус женщины, дети, ремесленники, 100-150 миллионов...» «Меньше 100 тысяч». «Мало». «И у этого есть причины». Он поднял указательный палец вверх, добавив в голос поучительные нотки. Это смотрелось забавно, и с Гореза мог выйти неплохой наставник, если бы он сам этого хотел и не топил собственные проблемы в бутылке. «Ты, наверное, думаешь что-то вроде «такое количество людей...» Да мы вместо того, чтобы позволить воинам сражаться и погибать ради незначительных вещей, могли бы позволить им сражаться за правое дело. Только вот этого противника мы не можем заваливать мясом и давить числом. С большей частью тварей бездны мог бы справиться и ты с правильным оружием. Но во всем этом есть одно большое «но». Эти твари размножаются за счет таких воинов. В смысле? Некоторые из монстров способны обращать воинов в себе подобных. Бросив против твари воинов, мы добьемся лишь того, что эту силу обернут против нас. Для того, чтобы сражаться с бездной, нужно не только возвышение, но и кое-что еще вот тут. Он постучал пальцем по груди. Воля, решимость, отвага, называй это как хочешь. Некий стержень, чтобы в случае заражения воин смог сохранить рассудок и избавиться от хвори, что несут с собой порождение бездны. Я этого не знал, — нахмурился я, обдумывая новые сведения. После столкновения с белыми монстрами в глубинном лесу я очень хотел разузнать о них больше, но король не слишком желал делиться сведениями. Скорее всего, полагал, что я сделаю какую-нибудь глупость, что, впрочем, еще возможно. Мне все еще хочется попробовать туда вернуться, но только уже имея возможность выбраться самостоятельно. Теперь знаешь, те, кто сражается на границах бездны и внутри нее, должны проходить жесткий отбор, поэтому Вечная Божественная Гвардия и не так многочисленна, как могла бы быть. И тогда понятно, почему вы не вмешиваетесь в конфликты во внутренних витках. Вам они выгодны. Так рождаются сильные воины, которых вы впоследствии можете завербовать. Верно. Я открою тебе тайну, о которой даже не все в небесной столице знают. Но среди гвардии хватает и демонов. А вот это неожиданно. Но факт. Непорочные, люди, демоны. У всех у нас есть общий враг. И у бездны твое происхождение не имеет значения. А между тем обе расы культивируют ненависть друг к другу уже много поколений. Для большинства людей демоны — жуткие монстры, которых надо убить. Для демонов люди — презренные животные, годящиеся только в качестве рабов. В такие моменты я задумываюсь, почему мир таков, каков он есть. Среди демонов хватает тех, кого я могу назвать друзьями, и среди людей есть монстры, чьи злодеяния ужаснее, чем у самого злобного демона. «Так что, парень, к чему все эти вопросы? Ты решил вступить в Вечную Божественную Гвардию и сражаться против зла? Если так, то я могу отправить официальный запрос. Учитывая твою силу, тебе позволят пройти экзамены...» «Нет, дело не в этом. Про гвардию это так. Небольшое любопытство и попытки понять мир, в котором живу. В конце концов, Гарвану из внешних витков неведомо, как живут воины в небесной столице». Я криво усмехнулся. «Я пришел поговорить о другом». «И о чем же?» «О Гор-Вэе».